пропагандировал свои собственные идеи, ограждал себя своей собственной светомаскировкой. Он был беспокойным меньшинством одного в мире ленивых бюргеров. В своей собственной жизни он практиковал систему нажима и умиротворения, агитации и шантажа, сопоставимую с нацистской дипломатией. Стоит только разницы, что цели, которые он себе ставил, не шли дальше его собственной забавы. Подобно нацистской дипломатии, его система могла успешно функционировать лишь в миролюбиво настроенном, упорядоченном, респектабельном мире. В мире же новом, скрытничающем, хаотическом, каким он стал в первые дни войны, Безел впервые почувствовал себя не в своей тарелке. Ощущение было такое, будто он в какой-то латиноамериканской стране во время переворота. Причем не на положении англичанина, а на положении латиноамериканца. Конец сентября Безел встретил несколько раздражительном расположении духа. Страх перед воздушными налетами за какое-то время прошел, и те, кто по своей воле покинули Лондон, теперь возвращались, делая вид, будто лишь ненадолго отлучились в свои загородные имения навести там порядок. Жены и дети бедняков тоже валом валили домой в свои опустевшие кварталы. В газетах писали, что поляки держатся стойко, что их кавалерия проникла далеко вглубь Германии, что враг уже испытывает нехватку горючего, что Саарбрюкен вот-вот перейдет в руки французов. Уполномоченные гражданские противовоздушные обороны рыскали по отдаленным деревушкам, выслеживая простолюдинов, возвращающихся домой из трактиров с горящими трубками. Лондонцы никак не хотели усваивать обычаи сидеть дома у каминка и ползали в потьмах от одного увеселительного заведения к другому, а о прибытии к месту назначения узнавали на ощупь, по пуговицам на ливрею швейцара. Черные стеклянные двери, вращаясь, открывали доступ в сказочный мир и словно возвращались в детство, когда тебя с завязанными глазами вводили в комнату, где стоит зажженная елка. Список пострадавших в уличных происшествиях разросся до чудовищных размеров, и по всему Лондону ходили ужасающие рассказы о налетчиках, которые нападали на старых джентльменов буквально на ступеньках их клубов или забивали их до полусмерти на Хайфе. Все, с кем бы ни встречался Безел, хлопотали о них. Иные сознательно или бессознательно уже давно застраховали себя от безработицы, определившись добровольцами в какую-нибудь воинскую часть. Одни, подобно Питеру, в ранней юности уважили родительскую блажь и отбарабанили несколько дорого обошедшихся лет в регулярной армии. Другие, подобно Фредди, заседали в суде или совете графства, выполняя обычные обязанности, сопряженные жизнью в деревне и одновременно несли службу в яминских частях. Эти ходили в форме и не знали забот. В последующие месяцы, томясь без дела на Среднем Востоке, они с завистью думали о тех, кто выбрал службу более разумно и осмотрительно, зато сейчас в их душах царило завидное спокойствие. Против же одолевала жажда трудовой деятельности на благо общества, какой бы неприятной она ни была. Одни формировали санитарные дружины и часами бдели на посту, поджидая жертвы воздушных налетов, другие записывались в пожарные команды, третьи становились мелкими гражданскими чиновниками. Однако ни одно из этих почтенных занятий не прельщало Безела. Он был как раз тем человеком, за которым должны были послать в этот поворотный момент мировой истории, если бы английская жизнь протекала так, как она изображается в приключенческих романах. Его должны были привести в какой-нибудь ничем не примечательный дом на Мейдл-Вэлл и представить тощему человеку в шрамах с жесткими серыми глазами, одному из тех, кто всегда за кулисами, одному из тех, чьи имена неведомы общественности и газетам, кто незамеченным проходит по улице и известен по имени лишь в узком кругу кабинета министров, да трижды засекреченным шефом международной тайной полиции. «Присаживайтесь, Сьюз», — Мы с интересом следили за вашими революциями, начиная с того дела в Ла-Пасе в 1932 году. Вы мерзавец, но мне думается, именно такие мерзавцы нужны Родине.